Глава первая. Заметив, что я его вижу, Фырк удивленно пискнул, потом радостно взмахнул своим пушистым хвостом и, легко спланировав по воздуху, подлетел прямо ко мне, тычась своей серебристой мордочкой мне в щеку. «Двуногий, ты меня слышишь, наконец-то! Я уж думал, что ты совсем уже оглох и ослеп. Я тут тебе такие знаки подавал, такие сигналы посылал, а ты ноль реакции!» «Ноль реакции?» — возмущенно спросил я, стараясь не обращать внимания на его фамильярность. «Так это ты пропал, а не я!» «Ну что ты так сразу-то, двуногий, с претензиями?» — проскрипел он, поправляя свою серебристую шерстку. «Я, между прочим, был занят очень важными делами, спасал Вселенную от нашествия разумных тапочек. А ты тут, понимаешь ли, и без меня чуть не погиб от скуки и переизбытка кофеина, неблагодарный!» «Так, хватит набивать себе цену, Фырк. Я быстренько его осадил. Этого еще не хватало, чтобы он тут из себя спасителя галактики строил. Давай-ка по существу. Где ты пропадал столько времени и почему так внезапно проявился? Я уж думал, наша с тобой астральная связь окончательно накрылась медным тазиком из-за этих гильдейских браслетов». Фырк как-то странно посмотрел на меня, а потом вздохнул. «Ну, если по существу, двуногий, то все это время я был здесь, в этой самой больничке. Никуда от тебя не девался. А то, что ты меня не слышал и не видел, ну, ты почти сам и угадал. Эти твои дурацкие кандалы действительно как-то нашу связь порушили. Технически так оно и было. Как будто между нами глухую стену поставили». «То есть это все-таки из-за браслетов», — уточнил я. «Да из-за них, проклятых. Они твою искру заблокировали, а наша с тобой связь, похоже, на ней и держится. Нет искры, нет и Фырка, по крайней мере для тебя. Но тут, двуногий, фишка немного в другом». «И в чем же?» — я с интересом посмотрел на него. Фырк уже открыл было рот, чтобы поведать мне очередную вселенскую тайну, но тут в наш увлекательный диалог бесцеремонно встрял Пончик, который до этого с открытым ртом наблюдал за моими телодвижениями и бормотанием под нос. «Илья, а ты с кем это там сейчас разговариваешь?» Его круглые глаза выражали крайнюю степень недоумения. «Ты так странно головой вертишь и что-то шепчешь. У тебя все в порядке. Может, тебе отдохнуть надо, а? А то после такого-то дежурства». Я едва сдержался, чтобы не закатить глаза. Ну вот, приехали. Сейчас он решит, что у меня от переутомления крыша поехала. «Со мной все в порядке, Семен, не переживай». Я постарался изобразить на лице самую безмятежную улыбку. «Просто разговариваю сам с собой. Приятно иногда поговорить с умным человеком». «Ну, не знаю, Илья». Пончик недоверчиво почесал затылок. «По-моему, это не очень нормально». «Да он просто слишком тупой, чтобы понять всю глубину твоего внутреннего мира, двуногий». Тут же встрял Фырк, который, кажется, успел проникнуться к величко глубочайшей антипатией. «Ему бы только бутерброды с колбасой жевать, да и истории болезни портить. Оставь его, не обращай внимания». «Так, на чем мы остановились, Фырк?» Я проигнорировал озабоченное сопение Пончика. «Ты говорил, что фишка в чем-то другом. Рассказывай, где же все-таки ты был, пока я тут в одиночестве страдал?» Фырк снова вздохнул, но на этот раз как-то совсем уж трагично. «Да и здесь я был, двуногий, здесь, рядом с тобой. В этой самой ординаторской, потом в палате у твоей этой Захаровой, потом в операционной, в общем, везде, где ты был. Только вот ты меня и не видел, и не слышал. Эти твои кандалы, они как будто создали вокруг тебя какую-то, ну, просто непроницаемую оболочку. Я бился об нее, как муха об стекло, пытался до тебя достучаться, предупредить, подсказать, но все без толку. Ты меня просто не воспринимал. Это было ужасно, двуногий. Я уже думал, что все, конец нашей с тобой дружбе. Думал, придется мне снова искать себе нового компаньона. А это, знаешь ли, дело не из легких. Таких интересных двуногих, как ты, еще поискать надо». Но если связь была прервана... Я нахмурился, пытаясь осмыслить его слова. «Так как же получилось-то, что мы снова с тобой общаемся?» Браслет это пока на мне, и искра моя по-прежнему заблокирована. А вот этого я и сам не знаю, двуногий. Фырк развел своими маленькими пушистыми лапками. Я сам был в шоке. Я уже совсем было отчаялся, сидел там на шкафу и горевал о своей горькой фамильярской доле. И тут бац! Как будто что-то щелкнуло. И ты меня снова слышишь. В общем, чудеса, да и только. Может, твои браслеты не такие уж и всемогущие, как оказалось, а? Может, в них какая-то есть эта дырка? Я задумался. Его слова звучали как-то подозрительно. Уж слишком все просто. Браслеты, блокирующие искру, вдруг дали сбой? Или наша с ним связь оказалась сильнее магии гильдии? Как-то даже не верилось. Что-то здесь было не так, но задать ему новый каверзный вопрос я не успел. Дверь в ординаторскую резко распахнулась, и на пороге появился Шаповалов. Вид у него был, скажем так, ну, не очень дружелюбный. Скорее, как у быка перед коридой. Я уже понял сразу все. Он все знает. И про Захарову, и про мою самовольную операцию. В общем, сейчас начнется. Спустя несколько часов в коридорах Муромской центральной больницы. Шаповалов шел по гулким коридорам административного крыла больницы, и настроение у него было, прямо скажем, паршивое. Он вообще не любил вызовы к начальству. А тут еще и разговор явно будет не из приятнейших. Интуиция просто вопила о том, что его ждет знатная головомойка. И все из-за этого... Блин, талантливый, зараза, но такой же неуправляемый и проблемный, как дикий мустанг. Прямо как он сам в молодости. Шаповалов нервничал. И нервничать он не любил еще больше, чем ходить к начальству. От этого он злился сам на себя, на медсестер, на хомяков, на весь этот дурацкий мир с его идиотскими правилами. В коридоре у самого поворота к кабинету главврача он столкнулся с Игнатом Семеновичем Киселевым, заведующим всей хирургической службой. Тот тоже выглядел не слишком радостным. «Ну что, как ты?» Киселев кивнул ему, когда они поравнялись. «Еще штаны-то не наложил?» «А сам ты что?» Шаповалов криво усмехнулся. «После твоего звонка и описания благодушного настроения нашей драгоценной Анны Витальевны, я уже почти готов писать покаянное письмо императору». «Ты там часом-то Разумовского не прибил?» — усмехнулся Игнат Семенович. «Да нет пока, Игнат, не убил». Шаповалов вздохнул. «Хотя, признаюсь, желание было дикое. Но ты же знаешь, кадры всегда решают все. Эй, твой подопечный хоть и с прибабахом, но вот голова у него варит что надо. Жалко такого терять». «Жалко!» — фыркнул Шаповалов. «И этого подопечного ты же мне и подсуропил. А мне вот сейчас себя больше жалко. Чувствую, отымеют меня сегодня по полной программе, без вазелина». «А я, по-твоему, в восторге от такой перспективы, да?» — Киселев хмыкнул. «Да кто ж знает-то?» — хмуро заметил Шаповалов. «Ты ж тут чаще бываешь». «Должность такая», — отрезал Киселев. «Вечные совещания, отчеты, взбучки от начальства. Привык как-то». «Ну так, может, ты и сейчас привычно отдуешься за двоих?» Снова усмехнулся Шаповалов. «Ты же у нас тут главный, тебе и ответ держать. А я так, скромненько в сторонке постою, головой покиваю для приличия». «Ага, сейчас», — размечтался. Киселев ухмыльнулся. «Разумовский числится за твоим отделением. Так что основная порция комплиментов от Кобрук достанется именно тебе, Игорек. И я так. А я там буду так, для моральной поддержки. И давай-ка ты там будешь субординацию соблюдать, когда мы к ней зайдем, а? Без своих этих «я умный, а вы все дураки». А то я тебя не знаю». Шаповалов только нервно фыркнул в ответ. Да уж, характерец у него был не сахарок. И сдерживаться, когда его начинали учить жизни, он не умел. Они подошли к массивной дубовой двери кабинета главврача. За столом у двери, как обычно, Невозмутимая сидела Ниночка-секретарша. Киселев, прежде чем постучать, немного притормозил Шаповалова. «Так, Игорь, давай-ка еще разок на берегу. Что делаем-то? Какая у нас общая позиция? Увольняем или будем до последнего отмазывать? Косяк-то ведь действительно серьезный. Операция без страховки пациента, без разрешения, адепт в главной роли». Шаповалов нахмурился. Вот увольнять Разумовского ему совсем не хотелось. Несмотря на все его выходки и проблемы, которые он создавал, парень действительно был чертовски талантлив. Такими кадрами не разбрасываются. «Не знаю, Игнат, и вот не знаю». Он потер лоб. «Талант у него, конечно, от Бога, но и геморрой от него выше крыши. Но увольнять это как-то, на мой взгляд, слишком. Может, обойдемся строгим выговором? С занесением в личное дело и лишением квартальной премии». «Строгим выговором?» Киселев скептически хмыкнул. «Игорь, ты Анну Витальевну как будто совсем не знаешь. После такого она его не то что выговором. Она его живьем съест, косточек не оставит. И нас заодно за то, что проморгали. Это будет очень сложно, Игореш. Очень. А что делать-то тогда?» В голосе Шаповалова прозвучало отчаяние. И тут в их разговор неожиданно встряла Ниночка. Она была в этой больнице для всех своим человеком, хоть и секретарем главврача. «Вы можете сколько угодно тут общую позицию занимать и друг на друга ответственность перекладывать, господа целители?» Она смерила их проницательным взглядом. «Но, боюсь, целыми и невредимыми вы из кабинета Анны Витальевны сегодня точно не выйдете. Она с самого утра уже сама не своя. А когда ей еще и про Разумовского доложили... В общем, готовьтесь к худшему. Валерьянки прихватите побольше». Шаповалов и Киселев только тяжело вздохнули, мрачно переглянувшись, как два обреченных гладиатора перед выходом на арену. И, набрав поболее воздуха в легкие, решительно толкнули дверь. Кабинет главного целителя Центральной Муромской больницы Анны Витальевны Кобрук был просторным и светлым, обставленным с безупречным холодноватым вкусом. За большим письменным столом с аккуратными стопками бумаг сидела сама хозяйка кабинета. Эффектная брюнетка с короткой, идеально уложенной стрижкой в строгом, но элегантном брючном костюме цвета мокрого асфальта. Ей уже было хорошо за 40, ближе к 50, но выглядела она гораздо моложе своих лет, подтянутая, энергичная, с острым пронзительным взглядом темно-карих глаз. И сейчас эти глаза метали такие молнии, что, казалось, в кабинете вот-вот запахнет озоном. «Проходите, господа, присаживайтесь». Ее голос был обманчиво ровным, но в нем отчетливо звенела сталь. Шаповалов и Киселев вошли и заняли места на стульях для посетителей, стараясь сохранять внешнее спокойствие. Хотя напряжение в воздухе можно было резать ножом. «Вы нас вызывали, Анна Витальевна?» Начал Киселев официальным тоном, хотя прекрасно понимал причину вызова. «Вызывала, Игнат Семенович, вызывала». Кобрук резко стукнула изящным, но тяжелым пресс-папье по столу, так что Шаповалов невольно напрягся. «И вы оба прекрасно знаете, по какому поводу. Вы вообще отдаете себе отчет в том, что произошло? Вы — два мастера-целителя, заведующие ключевыми подразделениями больницы». Она вскочила со своего места и принялась нервно мерить шагами просторный кабинет. Ее каблучки яростно стучали по паркету. «Это же просто вопиющий случай. За гранью добра и зла адепт, который, между прочим, до сих пор находится под следствием инквизиции гильдии. И этот индивидуум проводит сложнейшую экстренную операцию на пожилой пациентке. Без моего ведома, без официального разрешения, без соответствующей страховки у пациентки, в конце концов. Да вы хоть понимаете, что это не просто нарушение всех мыслимых и немыслимых уставов и протоколов. Это самое настоящее подсудное дело. Вы задумывались, что нас всех теперь по судам затаскают, а мы оттуда не вылезем до конца своих дней?» «Ну, Анна Витальевна, насчет подсудного дела, там же такая ситуация была, что не до юридических тонкостей. Попытался вставить слово Киселев, но его голос прозвучал как-то не очень уверенно. Пациентка была практически при смерти, перитонит, шок. Каждая минута была на счету. Да и потом. Это ж простая одинокая бабулечка. Откуда у нее деньги на адвокатов и судебные издержки? Какое там заявление в суд? Она, я думаю, еще спасибо скажет, что ей жизнь спасли. «Простая бабулечка?» Кобрук резко остановилась перед ним и впилась в него своим яростным взглядом так, что Киселев невольно поежился. «Игнат Семенович, вы что, первый день в медицине работаете? Или вы что, с луны свалились и не знаете, на что способны простые бабулечки и их многочисленные «благодарные» в кавычках родственнички, когда дело касается денег и возможности содрать с больницы кругленькую сумму? Вы что, уже забыли гражданку Семейкину? А? Напомнить, чем тогда все закончилось?» При одном только упоминании фамилии Семейкина. Игнат Семенович испуганно выпучил глаза, замахал руками, так будто отгонял от себя стаю невидимых ос. «Только не Семейкина, Анна Витальевна, умоляю вас, только не она!» — взмолился он. Шаповалов тоже нервно дернулся и весь как-то сжался. Семейкина в свое время немало крови попортила всему руководству больницы и заставила их раскошелиться на нехилую сумму компенсации. «У меня до сих пор от одного этого имени нервный тик начинается», — проговорила главный врач. «Даже представить боюсь, что сделают родственники спасенной Захаровой, когда мы им выставим официальный счет за проведенную экстренную операцию. А не выставить мы его не можем. Операция была, факт зафиксирован. Таков закон и порядок отчетности перед гильдией и страховыми компаниями». «Да уж, Анна Витальевна, но так бывает», — поспешил добавить Киселев. «Всем вокруг глубоко плевать на жизнь простого пациента. Главное — бумажки, отчеты, счета. А то, что люди потом последние квартиры продают, чтобы наше лечение оплатить, или в долговую яму на всю оставшуюся жизнь залезают, это уже никого не волнует. Главное, система работает». Шаповалов криво усмехнулся, развел руками. «Да уж», — подхватил он тоже, не скрывая сарказма. «Я боюсь, Захарова еще раз 300 нашего Разумовского проклянет, когда узнает, в какую копеечку ей вылилось его героическое спасение. Вместо того, чтобы тихо-мирно помереть от перитонита, она теперь будет до конца своих дней этот долг выплачивать. Вот уж осчастливил, так и счастливил». И чем он только думал? Адепт-самоучка. Пациентов такие неподъемные долги вогнал. «Ай-яй-яй!» — Киселев покачал головой. «Или он решил, что больница у нас благотворительная организация, и мы всем подряд операции бесплатно делаем». Кобрук резко вскинула на них глаза, и в ее взгляде промелькнуло нечто такое, от чего оба мастера-целителя невольно поежились. «Да какие к черту долги, Игнат Семенович, какие счета!» Ее голос снова звенел от ярости. «Вы что там, оба с ума посходили? Я понятия не имею, как мне вообще эту операцию по документам проводить, как ее легализовать». Киселев и Шаповалов недоуменно уставились на нее. Кажется, они не совсем понимали, о чем же она говорит. А она, видя их растерянные физии, продолжала, и голос ее дрожал от сдерживаемого гнева. «Операция была проведена кем? Кем, я спрашиваю вас? Адептом!» Она почти выплюнула это слово. «Который не имел никакого официального допуска к самостоятельным хирургическим вмешательствам. Вы вообще это осознаете, господа мастера?» Киселев и Шаповалов только молча переглянулись. Аргументов у них не было. «И это еще не все!» Кобрук сделала шаг к ним. Глаза ее метали молнии. «Этот герой находится под следствием инквизиции гильдии, и он разгуливает по больнице в магических браслетах, которые полностью блокируют его искру. Вы хоть понимаете, что это значит?» Шаповалов нервно сглотнул. Кажется, до него начинала доходить вся глубина той пропасти, на краю которой они все оказались. «Я что, по-вашему, должна отправить в гильдию целителей официальный отчет, где будет черным по белому написано, что в моей, подчеркиваю, моей больнице адепт без магии и без какого-либо допуска провел сложнейшую экстренную операцию на пожилой пациентке?» Кобрук почти перешла на крик. «Да меня же после такого отчета не просто с должности главврача снимут с позором! Меня из гильдии вышвырнут прямым рейсом с пожизненным запретом на любую целительскую практику!» Она на мгновение замолчала, тяжело дыша, а потом с новой силой обрушилась на них. «Потому что у меня здесь, в моей больнице, благодаря вашему попустительству, творится такой бардак и такое вопиющее самоуправство, каких не было никогда за всю долгую историю существования этой самой гильдии. Вы хоть понимаете, гении вы мои хирургические?» Шаповалов сглотнул. Видеть в таком виде Кобрук он не привык. Да что там, никогда не видел. «И что же нам теперь делать, Анна Витальевна?» Его голос прозвучал осторожно. Кобрук медленно опустилась в свое массивное кресло. Ее плечи поникли, лицо, еще недавно искаженное гневом, вдруг стало усталым и каким-то беззащитным, что ли. Она молча смотрела на двух своих хирургов, потом медленно, словно нехотя, подняла руки, окунула лицо в ладони и прикрыла глаза. В кабинете повисла тяжелая гнетущая тишина, нарушаемая лишь тихим тиканьем старинных часов на стене. «Я не знаю, Игорь», — наконец глухо произнесла она, не отнимая рук от лица. Голос ее был полон такого отчаяния, что у Шаповалова и Киселева мороз по коже пробежал. «Я просто не знаю. Но знаю одно точно. Отчет в гильдию о том, что адепт без искры провел экстренную операцию, я писать не буду. Никогда. Иначе это будет конец для всех нас. И для больницы тоже». Она снова замолчала, потом вдруг резко выпрямилась в кресле. В ее глазах блеснул знакомый стальной огонек. Усталость как будто испарилась, уступив место холодной расчетливой решимости. «Значит так, Игорь Степанович...» Она посмотрела на Шаповалова в упор, и от ее взгляда у того мороз побежал по коже. «Эту ночную операцию на пациентке Захаровой провели вы лично, как ответственный мастер-целитель. Адепт Разумовский вам, возможно, ассистировал, подавал инструменты, но не более того. Все необходимые изменения в истории болезни и операционном журнале должны быть сделаны немедленно. И вы, Игнат Семенович», — она перевела свой тяжелый взгляд на Киселева, — «лично это проконтролируете, чтобы ни одной зацепки, ни одной нестыковки. Все должно быть идеально». Шаповалов ошарашенно уставился на нее. Он ожидал чего угодно — разноса, выговора, штрафа, даже требование уволить Разумовского, но такого... «Анна Витальевна, но позвольте...» Он, наконец, обрел дар речи, и в его голосе прозвучало откровенное возмущение. «Как это я провел операцию? Меня же даже в больнице не было ночью! Я не дежурил, это ж подлог!» Кобрук даже не шелохнулась, продолжая сидеть за своим массивным столом. Она только склонила голову чуть на бок. «А это Игорь Степанович...» Ее голос был тихим, но в нем звенела угроза. «Это уже ваши проблемы».